Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. Ляга пьяно рыдал на моем плече. Кто же знал, что наши детские игры зайдут так далеко? Да, вляпались, что называется, не по-детски. Но я не за свою шкуру трясусь. Ты пойми, мои самые сокровенные вещи еще не написаны. Герои, которые станут родными в каждом русском доме, еще не родились. Но они уже толкаются во мне. Мама, я беременный. Славой. Ляга, роженица ты моя милая, прости, что подставил тебя. Зато у тебя будет шанс пережить все, что ты так ярко живописал в своих детективах. А это дорогого стоит. Представь, что снимается триллер по твоему сценарию, и ты в главной роли. Да, сыграй. Бутузить-то будут по-настоящему, по-живому. Ну, не доводи до смертоубийства. Изобрази испуг и покорность, выторгуй жизнь. Черные псы Дианы не знают жалости. Не сопротивляйся. Подробно расскажи им, где нас искать. Это будет последний нерешительный бой. Не ври и не рискуй. Я знаю твою верность и дружбу. Вот наш примерный маршрут. От Москвы до Вологды. А Вологда, она вон а где. А затем по северной дороженьке на Воркуту и Лабыт-Нанги. А там прямиком через горы в тундру к берегам Молочного моря. А твой лучший роман еще впереди. Я оставлю тебе мои записки. Я начал писать их в круизе от скуки. Оттого и начало такое занудное получилось. А вот конец я доскажу тебе при следующей встрече.